Нам остается, наконец, сделать последний, заключительный шаг в нашем анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль — это еще не последняя инстанция во всем этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака. Действительное и полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, аффективно-волевую подоплеку. Это раскрытие мотивов, приводящих к возникновению мысли и управляющих ее течением, можно проиллюстрировать на использованном уже нами примере раскрытия подтекста при сценической интерпретации какой-либо роли. За каждой репликой героя драмы стоит хотение, как учит Станиславский, направленное к выполнению определенных волевых задач. То, что в данном случае приходится воссоздавать методом сценической интерпретации, в живой речи всегда является начальным моментом всякого акта словесного мышления. За каждым высказыванием стоит волевая задача. Поэтому параллельно тексту пьесы Станиславский намечал соответствующие каждой реплике хотения, приводящие в движение мысль и речь героя драмы. Приведем для примера текст и подтекст для нескольких реплик из роли Чацкого в интерпретации Станиславского. Текст пьесы. Реплики. Софья. «Ах, Чацкий, я вам очень рада». Параллельно намечаемые хотения. Хочет скрыть замешательство. Чацкий. «Вы рады, в добрый час. Однако искренно кто ж радуется этак?» Хочет усовестить насмешкой. «Как вам не стыдно?» «Мне кажется, что напоследок, людей и лошадей знобя, я только тешил сам себя». Хочет вызвать на откровенность. Лиза. «Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут». Хочет успокоить. «Как поминали вас мы тут, сударыня, скажите сами». Хочет помочь Софье в трудном положении. Софья. «Всегда, не только что теперь, не можете вы сделать мне упрека». Хочет успокоить Чацкого. «Я ни в чем не виновата». Чацкий. «Положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Прекратим этот разговор». И так далее.